Сила персональных качеств может быть украдена при помощи черной магии и уйдет не проводнику, агенту, а почти полностью демиургу, сильной зависти или несправедливых социальных и банковских законов и систем. Сила качеств может быть украдена одним человеком у другого, группой людей у других людей или одной страной у других стран. Современные развитые страны имеют значительную часть своей хорошей жизни за счет воровства жизненной силы у стран третьего мира и у природы. Внутри страны многие официальные лица ведут роскошную жизнь не потому, что они умны, полезны для общества и улучшают жизнь людей, а прямо наоборот, потому что они сатанисты, тайно причиняющие вред людям и живущие за счет их страданий и жизненной силы. Все плохое, что происходит с нами на протяжении жизни, является следствием кем-то украденной у нас жизненной силы. А. Кайл. 55. Как мы можем отличить, является ли человек добропорядочным и живет своей собственной жизненной силой, или же он является вором и живет украденной? Это довольно просто. Мы должны не слушать то, что он говорит о себе, и не смотреть на показанную внешность, а стараться увидеть то, что находится под этой внешностью, то, кем он на самом деле является внутри. Добропорядочные люди всегда честные, открытые и уважают окружающих, в их компании приятно находиться. Если они, например, писатели, то они бывают переполнены чувствами и идеями, и именно по этой причине пишут. Настоящие писатели обычно имеют писательские наклонности с детства. Мы можем видеть, что их персонажи и характеры порождаются в глубине их души. Они трудятся честно. А. Воры духовно недоразвиты, поэтому, чтобы существовать, они должны воровать жизненную силу у талантливых людей. Чтобы скрыть от людей их демоническую природу, намерения и поступки, их тренируют всегда улыбаться, быть дружелюбными и вежливыми, но в редких случаях они показывают свое истинное лицо, жадность, злоба, завистливость. А. Паразиты больше похожи, для нормального человека, на программы. Это как бездушная машина, создающая проблемы окружающим во благо себе. Эмпатия, любовь, радость, духовные ценности – это совершенно чуждо для таких сущностей. И обвинить такого человека вам будет очень тяжело, поскольку вам будет тяжело поверить в то, что это наипрекраснейшие создания, знающие несколько языков и никогда не произнесшие даже бранного слова, является черным душой, как писал Тургенев, имеет озлобленный ум и самым жестоким преступником. Элита богатейших сатанистов. Маленькая группа существ – самые богатые семьи на планете. В личной жизни они довольно порядочные. Некоторые из них на публике даже занимаются благотворительностью. Они не причиняют людям страдания лично, потому что это слишком мало для них. Они причиняют страдания всей цивилизации при помощи черной магии и их банковской системы, при помощи создания несправедливых социальных систем и законов, при помощи развращения людей демоническими идеями и культурой. Многие из них являются членами наших правительств, владельцами крупнейших банков и корпораций. Они также являются основателями частных секретных сатанинских обществ. Частные секретные сатанинские общества существуют только потому, что определенные люди в правительствах и силовых структурах тайно их защищают, и они это делают потому, что сами являются членами этих обществ. Подавляющее большинство агентов спецслужб и частных сатанистов полностью подчинено и принадлежит находящимся в них демонам. Они больше не являются людьми, в своем подсознании они превратились в зомби. Тот факт, что сами они не способны это понять и внешне выглядят и живут как обычные люди, только усугубляет положение. А. Кстати, если вы захотите найти защиту в государственных, гостных нет, в бюджетных, скажем правильно, органах, то над вами разве что только посмеются. Вы же не можете обвинить кого-то в том, что он проводит в отношении вас черномагические обряды? В Австрии, допустим, за гадание на картах Таро можно попасть в психиатрическую клинику. А по поводу, они больше не являются людьми, в своем подсознании они превратились в зомби, у людей нередко стоит внутренний запрет на наказание столь деликатных и милых людей. Даже нематериальным способом. Ведь, повторюсь, внешне эти агенты-сатанисты выглядят максимально дружелюбно. Если обычный человек может позволить себе сказать, что ему что-то не нравится, в достаточно резкой форме, то эти зомби такой роскоши позволить себе не могут. Это не означает, что теперь любой трамвайный хам – нормальный человек, а вежливые люди-сатанисты, разумеется, смайл-улыбка. Это, знаешь, как в анекдоте. Одесса. Трамвай битком, работают только передние двери. Люди заходят, а вторая часть салона пуста. Извольте, однако с чего вы взяли, что я интеллигент? Быть может, я такой же хам, как и вы? Важно также помнить, что обман, дружелюбие, страх и черная магия являются главным оружием демонов. Соответственно, они являются главным оружием их элиты богатейших сатанистов и спецслужб. Так, с помощью черной магии они подключаются к подсознанию людей и отравляют его, другими словами, насылают порчу, проклинают, гипнотизируют, зомбируют, блокируют, парализуют, воруют жизненную силу, что вселяет в людей страх и понижает их силу воли и умственные способности, что в свою очередь позволяет легко ими управлять и манипулировать. Главной целью большинства курсов ТН духовного развития является заражение людей демонами. А. 74. Во всех ведущих странах мира десятки тысяч таких офицеров черных магов день и ночь наблюдают за всем обществом и насылают сильную порчу на всех людей, чтобы держать их сознание и подсознание заблокированными. Под особым надзором находятся самые духовно развитые, талантливые и красивые люди, художники и музыканты, а также наиболее важные общественные деятели, такие как политики, ученые, журналисты, офицеры армии и члены их семей. Человек, у которого нет защиты, будет проявляться в общем энергоинформационном поле как «добыча». С ним будут выходить на связь случайные люди, после контакта с которым проблемы в его жизни начнут возрастать. Фактически, существует черная нейросеть, где незащищенный чистый человек обозначен как легкая добыча. Энергия такого человека – деликатес для поврежденных людей. Именно духовно поврежденные люди устраивают провокации, ссоры. Подробнее понять эту проблему вы сможете, изучив биполярное расстройство психики, маниакально-депрессивный психоз, подселение и НРЛ. Офицеры черной магии накладывают специальные сильные заклинания на короткие видеоролики 2-5 минут и хранят их на своих сайтах в интернете. Это могут быть любые ролики, смешное домашнее видео, реклама и так далее. Затем, в любое время агент низкого ранга может по-дружески показать вам такой ролик на своем телефоне. А. Кстати, такие видео и сайты есть в открытом доступе. К слову, такой агент может дать вам совет сделать что-либо, и вы непременно потерпите неудачу. Вложить деньги куда не следует, совершить поездку, вести себя определенным образом с тем или иным человеком. И эти рекомендации гарантированно приведут вас к провалу. Такой человек не обязательно является агентом какой-либо службы, он лишь подключен к глобальной черной сети. Если вы видите, что кто-либо исключительного о себе мнения, утверждает, что он обладает исключительной силой, исключительными знаниями, уникален в своем превосходстве, а все остальные в сравнении с ним ничто, его гарантированно ведет подселенный бес. Любое знание всегда передается, на него не может быть монополии. Ум желает заполучить все, поскольку ум соткан из эгоизма, там нет любви, эмпатии. Только примитивные животные инстинкты, выживание, доминирование и размножение. Черные души тяготеют к низким вибрациям, они будут оправдывать любое свое действие. Если спросить у потрошителя, зачем он это сделал, он, быть может, скажет, что имеет на это божественное право, или ангел ему сказал, что он обязан очистить мир от зла, или его воля выше воли других жалких существ, так как он сильнее. Все эти разговоры об эволюции, естественном отборе и праве сильного, разговоры бесов между собой. Это их реальность. Но существует альность, над этими ограничениями нижнего астрала есть намного более высокие слои, однако поднять голову не всегда просто. Бес не сомневается ни в чем, он предельно самоуверен, в отличие от мыслящего человека. Поэтому толпа идет за немыслящими, за безапелляционно произнесенной ложью. Почему самоуверенный глупец не сомневается никогда и ни в чем? Потому, что обычно его ведет именно бес, и ведет он его не ради постижения истины, а ради персональной выгоды. То есть все его рассуждения, понимаете, будут строиться так, чтобы принести выгоду слэш энергии его хозяину, а не найти истину. Притча про шакала и стервятника. И так выглядит подавляющая часть того, что вы ежедневно читаете, видите или слышите. Хороший пример новости. Это уверенный поток энергии, деформирующий со временем ваше сознание. Так вот, история эта в двух словах. Дополнительные деньги, сразу же или член его семьи тяжело заболеет и будет нуждаться в деньгах на операцию, или кто-то предложит ему очень выгодное и надежное дело, которое лопнет, как только он вложит все деньги, или его машина полностью поломается и ему придется купить другую, или произойдет что-то подобное. Результат всегда один, в скором времени он потеряет все свои деньги. А. 121. Бог создал этот мир открытым, свободным и счастливым, в нем не было секретов, проблем и страданий. В цивилизованном обществе нет секретов, духовно развитым людям нечего скрывать, хорошие поступки совершаются открыто. Это означает, что все проблемы, существующие в нашей жизни, кто-то целенаправленно создает, и в большинстве случаев они создаются тайно и под прикрытием благих намерений. А. 133. Но демоны не хотят существовать пассивно, поэтому их агенты всегда имеют подсознательную жажду причинять вред не только окружающим людям, но и своим собственным семьям. Так как агенты продали себя на духовном уровне, и их хозяева стали для них намного важнее, чем их собственные семьи, то они практически всегда исполняют все, что эти хозяева им тайно приказывают или советуют. Интересная заметка о психологии преступников. Преступники получают большое удовольствие от самого совершения преступлений, но еще большее удовольствие им доставляет подстраивание ситуации так, чтобы за их преступления расплачивались невинные люди. А. Потому что многие преступники являются по статистике гомосексуалистами, слэш-лесбиянками, и большая часть из них — нарциссы, не переносящие правду о себе, конструктивную критику. Часто это люди с подселением, следовательно, их задача вывести оппонента на отрицательные эмоции и собрать с него энергию гнева, страданий и других душевных мук. Фактически, этих людей уже нет, поэтому вы подчас противостоите не миниатюрной хрупкой девушке с невинным взглядом, а крупному откормленному бесу мужского вида, сидящего в ней и управляющего ее мыслями и поступками. Поэтому вы могли заметить, что некоторые люди, сделав что-то ужасное, оправдываются, что это были не они или они не хотели это сказать слэш сделать. 139. Большого значения не имеет, если преследуемый человек поменяет работу или приедет в другой город, миллионы агентов спецслужб работают везде по всей стране. 149. У слабых людей существует поверье, что если они не делают ничего плохого, то никто не причинит им вреда. Эта идея ложная. Спецслужбы вредят и причиняют тебе боль первыми, не потому что ты сделал или нет что-то плохое, а потому что они питаются твоей жизненной силой, твоими страданиями, это смысл их жизни и их работа. Невозможно быть хорошим для зла. Более того, кто хочет быть хорошим для зла, подчиняется и служит ему, именно эти люди и заслуживают наказания. Поэтому спецслужбы не боятся этих людей и причиняют им боль больше всего, и это правильно. Но они боятся плохих людей, тех, кто не колеблясь защищает себя и свои семьи, особенно когда у них есть оружие. И страх парализует агентов, когда плохие люди начинают объединяться, поименно знают всех своих врагов и имеют комбинацию «большие ружья, маленькое терпение» или «длинные ружья, короткое терпение». А. 150. Полезно знать, что агентов спецслужб обучают входить в доверие и становиться нашими друзьями, чтобы манипулировать нами. В их учебниках говорится, что довольно легко можно стать другом практически любому человеку. Для этого надо всего лишь следовать нескольким простым правилам. Терпеливо слушай все, что человек говорит, и никогда его не перебивай. Если ты не перебиваешь говорящего человека, то в конце концов он расскажет тебе все. Никогда не показывай ему свое нетерпение или негативные эмоции, делись с ним своими секретами, попроси его помочь тебе в мелких вещах. Произноси те же фразы и идеи, которые он сказал несколько недель или месяцев назад, часто произноси его имя, часто говори ему и окружающим, что он твой лучший друг и так далее. Главная идея очень проста, просто притворяйся хорошим другом. А. Реальный пример. Снова миловидная юная девушка с очень слабым зрением, без контактных линз или очков она не может даже передвигаться по комнате. Внедряется в мужской коллектив. Она начинает втираться в доверие ко всем членам коллектива и в первую очередь к руководителю. Как это выглядит? Тем временем, когда она молча его слушает, то про себя начитывает, глядя ему в глаза, определенное заклинание, которое впоследствии лишит его удачи и подчинит ее воле, затем она ставит на зеркало, в которое они будут смотреться, аналогичную программу. В коллективе начинаются конфликты, как из-под земли возникают проблемы, срываются договоренности и так далее. А она, как ни в чем не бывало, ходит с улыбкой на милом личике, словно ничего и не произошло. Прекрасно понимая, что весь этот негатив полностью результат ее воздействия. Я не очень люблю повествовать о таких бытовых случаях, но, надеюсь, они на конкретных примерах проиллюстрируют, как это бывает в реальной жизни. И все это наши дни, а не в каком-то там покрытом пылью времени прошлом. Их главное правило – всегда держать себя изолированным от твоих настоящих потенциальных друзей, например, рассказывая вам ложь друг о друге и настраивая друг против друга. 151. Их также обучают манипулировать и всеми другими людьми, членами их собственных семей, соседями, сослуживцами, прохожими на улице, полицейскими и так далее. Они манипулируют людьми для сбора информации, сокрытия правды, распространения лжи, формирования определенного общественного мнения по разным вопросам, подстраивания определенных ситуаций, издевательства над преследуемыми людьми и так далее. А. Например. Агенты должны уметь по-дружески убеждать или отговаривать людей от совершения каких-то поступков. Девушки-агенты должны уметь соблазнять парней и уводить их у других девушек, подобное и с парнями-агентами. Они должны уметь настраивать двух людей или группу людей друг против друга и делать их врагами, например, членов семьи, друзей, соседей, членов организации и так далее. Должны уметь внедряться и изнутри саботировать деятельность небольших коллективов, общественных организаций, движений и политических партий. Если преследуемый человек является членом групп социальных сетей, то каждый раз, когда в его жизни происходит важное и в особенности неприятное событие, то администраторы и другие члены групп будут помещать издевательские видео, карикатуры и комментарии именно на эту тему. Если у него хроническое заболевание, то спецслужбы создадут несколько видеороликов, в которых люди из разных стран имели такое же заболевание и вылечили себя при помощи какого-то народного средства или химиката домашнего пользования или чего-то еще. Преследуемый человек просмотрит эти видео и подумает, что все пользователи интернета тоже их видят, но на самом деле эти видео будут только на его экране. У него создастся впечатление, что люди по всему миру вылечиваются при помощи этого средства, он его применит и в результате этого или заболеет еще сильнее, или умрет. На следующий день все эти видео исчезнут из интернета. А. О саботировании деятельности коллектива я уже рассказал, расскажу теперь о том, как девушки-агенты соблазняют молодых людей. Как и всегда, девушка-сатанист, агент, очень позитивная, она часто улыбается, имеет отличное чувство юмора и постепенно входит в доверие к молодому человеку. Кстати, от большинства девушек, агентов отличает особенная эрудированность, внешнее изящество и ненавязчивость. Такая девушка воспринимается противоположным и часто своим полом как легкая, приятная в общении и очень интересная. Приятная. Далее она глубоко изучает интересы и привычки своей жертвы. Вы любите футбол. И она, о чудо. Тоже, как и вы, болеет за Манчестер Юнайтед. Вы придерживаетесь монархических взглядов, хотите воцарения православного царя на русском престоле, и она, как это возможно, является ярой сторонницей монархии. Что угодно. Им все равно, что врать. Она будет незаметно копировать ваши жесты, стараться вам что-то приготовить, либо подарить вещь, которой вы будете пользоваться, ремень, подушку, мыло, даже мобильный телефон с заранее встроенной системой слежения, если это нужно. Вы будете воспринимать все это как щедрость, в то время как предметы заряжены негативными программами, постепенно разрушающими вашу жизнь до основания. Ни для кого не должен быть неожиданностью тот факт, что спецслужбы активно используют этот метод преступления и во всех других областях нашей жизни, в политике, бизнесе, новостях, спорте, искусстве, в личной жизни и так далее. Демоны по своей природе не способны делать что-нибудь честно. Только благодаря обману они не работают и всегда богатые, а мы работаем и всегда бедные. Мы, люди, должны знать, что в нашей жизни честная конкуренция просто не существует. А. Здесь я бы еще добавил несколько предложений о вайших, торговцах. Торговец по природе не считает преступлением взятку или подкуп, он этого даже не видит. Он не считает плохим делом обман, иначе, как вы собираетесь строить бизнес, скажет он вам. То есть коррупция, воровство, лесть и ложь в крови у этих людей. Поэтому, честно, для вайши это не нарушая уголовный кодекс. о моральной стороне дела речи быть не может.